Судовые врачи вместе с другими представителями властей осмотрели членов команды и уже написали заключительный отчет. Самые надежные и опытные моряки, каких мог предоставить Саутгемптон, были приписаны к судну, самые толковые и ответственные офицеры наблюдали за последними приготовлениями, а лучшие инженеры и техники приготовили судно к спуску на воду. Один из них, Томас Эндрюс, исполнительный директор фирмы Harland & Wolff и племянник лорда Пирри, царя и бога этой компании, поднялся на борт, чтобы принять участие в первом рейсе парохода «Моего детища», как он называл «Титаник». Эндрюс был невысокий изящный господин. Именно он создал это чудо судостроения, этого «Титана», и теперь с неподдельным волнением наблюдал за первыми днями его жизни. Все последние сутки инженер был на ногах с раннего утра и до позднего вечера, проверяя, все ли соответствует спецификациям и отмечая, что можно улучшить. Ни одна деталь не ускользала от его внимания. Он пришел к выводу, что плетеные кресла в кафе, расположенном на правом борту, необходимо покрасить в зеленый цвет, и отметил, что крючки для шляп в каютах выглядят некрасиво, так как крепятся слишком большим числом шурупов. А куда, скажите на милость, подевались 10 из 72 заказанных швабр? Ничего нельзя принимать на веру. Все нужно проверять снова и снова, дабы убедиться, что электрические двери в водонепроницаемых переборках работают безотказно, что шлюп-балки спасательных шлюпок в полном порядке. В одном из двух апартаментов первого класса, оформленных в стиле Людовика XVI, недоставало лампочек. В одной из кают в стиле ампир не было ночного горшка. Эндрюс собственноручно ввинтил недостающие лампочки и лично водворил на место ночной горшок. Теперь он был уверен, что там все в порядке. В то же время Джи Брюс Исмей, генеральный директор компании White Star Line и владелец «Титаника», шествовал по палубе вместе с женой и тремя детьми. Он был преисполнен важности и горд тем, что может, выразительно жестикулируя, показать им корабль. И хотя сам он уже много раз бывал на судне, он с восхищением окинул взглядом мощный корпус, когда вместе с семьей вышел на набережную из своего Даймлера и начал подниматься по трапу. Регистровая вместимость 46 329 тонн, с удовлетворением думал он. На борту директора с семьей встретили низкими поклонами, жене и детям должны были показать судно. Сам же Исмей решил принять участие в первом рейсе «Титаника». Багаж директора уже отнесли в его апартаменты. Номера Б-52, 54 и 56. В радиорубке сидел радист Джон Филлипс и его помощник Гарольд Брайт. Этих двух меланхоличных на вид молодых людей окружала некая аура беспроволочной магии. Они в последний раз проверили свои приборы, сменили одну катушку, но вообще все было в порядке. В судовом ресторане «А ла карт» метрдотелем был поражавший своей элегантностью сеньор Луиджи Гатти, которого вместе с шеф-поваром, поварами, официантами и управляющим винным погребом пригласили сюда из знаменитых семейных ресторанов «Гатти с Адельфи» и «Гатти с Стрэнд». Он окинул взглядом свои владения, подвинул косо лежащий нож и салфетку, почти с эротическим наслаждением искушенного знатока скользнул рукой по бутылке с вином, проверяя ее температуру, попробовал один трюфель и поправил галстук-бабочку, сеньор Гатти нервничал, как все большие художники. А на мостике в черной форме с золотыми галунами возле одного из трех сверкающих медью машинных телеграфов стоял Эдвард Джон Смит, капитан этого судна, и принимал доклад старшего помощника Генри Уайльда о том, что экипаж РМС «Титаник» полностью укомплектован, судно готово к отплытию, и королевский почтовый флаг уже поднят. Второй помощник, Лайтоллер, провел последний осмотр находящегося на судне груза и доложил, что он надежно закреплен в трюмах. В глубоких темных трюмах «Титаника» уже находилось груза более чем на 80 тысяч фунтов стерлингов. Весь груз был тщательнейшим образом зарегистрирован. Братьям Лустик в Нью-Йорке отправлялось 4 ящика соломенных шляп, а господа Райт и Грэм в Бостоне должны были получить 437 ящиков чая. Ф. Б. Вандегрифт и компания собирались поднять дух американской молодежи 63 ящиками лучшего французского шампанского. Джи У. Шелдон посылал набор хирургических инструментов и коробку мечей для гольфа, то и другое предназначалось для хирургического общества. А компании American Express, кроме еще нескольких ящиков соломенных шляп и сотни других отправлений, посылались также 2 бочки ртути и непонятно зачем бочка земли. Первому национальному банку Чикаго по необъяснимым причинам было отправлено 300 коробок чищенных грецких орехов, а у Э. Картеру целый автомобиль, частично разобранный и надежно упакованный. Было тут также 11 холодильников, изготовленных компанией Андерсона, мешки каперсов, связки сушеной рыбы, вересковые курительные трубки, гусиная печенка, анчоусы, страусовые перья, кроличий пух, гуттаперча и рубаят Омара Хайяма в роскошном издании. Чего только не значилось в списке второго помощника Лайтоллера. И все это имело на судне свое определенное место. Капитан Смит с удовлетворением выслушал доклады своих старших офицеров, медленно прошелся по паркету красного дерева и подошел к окну. Там он остановился. Капитан Смит был статный, широкоплечий человек, лет 60, седовласый и седобородый, с глубоко посаженными голубыми глазами. Он выглядел величественно и даже внушал страх, но был всегда сдержан, спокоен и редко повышал голос. Капитан смотрел вдаль. Он уже давно плавал в Северной Атлантике, был самым старым и опытным капитаном компании и имел за плечами много благополучных и безупречных рейсов через океан. Он понимал, так сказать, и морскую, и социальную роль капитана и находил, что функции капитана сильно изменились. Теперь больше, чем прежде, требовалось быть капитаном с большой буквы и для пассажиров, и для команды. Он первый офицер, должен быть монархом на своем судне, конституционным монархом с ограниченными функциями, правом вето и определенными светскими обязанностями, должен быть символом высшей власти. Имея в своем распоряжении много опытных офицеров и надежное судно, капитан относительно легко справлялся с этой задачей. Он целиком и полностью полагался на своих подчиненных, ему никогда не приходилось повышать голос, и он почти забыл, как это делается. Однако капитан серьезно относился к своим обязанностям и потому не сразу одобрил доклады, которые ему только что сделали его помощники. Он смотрел вдаль. Это был его последний рейс. Он уже собирался пополнить собой ряды ушедших на покой капитанов, когда директор Исмей решил оказать ему честь, доверив вести флагманский корабль своей компании в первое плавание в знак признания его заслуг, как сказал директор Исмей капитану Смиту. Капитан понимал, что последний раз стоит на мостике и принимает доклады офицеров. Он знал, что золотые галуны обеспечили ему власть только на этот рейс. Дома его ждала молодая жена Эленор с маленьким сыном, которому недавно исполнился год. Это был последний рейс капитана. Поэтому сейчас он дал себе больше времени, чем требовалось. Долго обдумывал доклады, потом внимательно выслушал еще один доклад об упражнениях со спасательными шлюпками и осмотре судна. Все прошло в соответствии с планом. Все было шип-шейп, в полном порядке. Капитан смотрел вдаль. Лайтоллер передал капитану окончательный список пассажиров первого класса с последними дополнениями и исправлениями, который тут же было приказано размножить в судовой типографии и раздать пассажирам, дабы господа знали, кто едет с ними на пароходе. Капитан Смит внимательно изучил все фамилии. Хороший английский хозяин всегда так поступает перед приемом. Он быстро прикинул, с кем и в какой очередности он будет ужинать. Как уже говорилось, на капитане пассажирского судна лежат также и светские обязанности. Он выделил в списке фамилии Гуггенхаймов и Астеров, увидел, что Вандербильт отказался от билета и к своему ужасу обнаружил, что на борту присутствуют сэр Космо и леди Давгорден, которых терпеть не мог. Но в обществе есть свои правила. 7000 кочанов, — думал он, имея в виду капусту, а не пассажиров. 2¾ тонны помидоров. Некоторые цифры, названные главным стюардом, запали ему в голову. 36000 апельсинов. 75000 фунтов парного мяса. 20000 дюжин свежих яиц. 40 тонн картофеля. 15000 бутылок вина. 35000 бутылок пива и минеральной воды, 850 бутылок всевозможных крепких напитков и 8000 гаванских сигар обеспечит успех плавания. У главного стюарда были трудные дни. Капитан Смит повернулся к своим подчиненным. Им надлежит почувствовать его высочайшее одобрение. Старый командир строго взглянул на них. — Вольно, — сказал он. Офицеры взяли под козырек. — Да, таково судно. Перепачканный кочегар кричит что-то непристойное, стараясь перекрыть шум машинного отделения. Белозубая улыбка сверкает на его чумазом лице. Две горничные, мечтательно закатив глаза, вспоминают свои последние приключения на берегу. — Ты только подумай, Лаура, он служит в банке, ты только подумай. Мальчик посыльный получает целый доллар на чай от молодожена Джона Джейкоба Астера, который отправляется в рейс вместе с новобрачной. Посыльный долго стоит, глядя вслед этому миллионеру. Салон заполняется людьми. В каюте рядом с камбузом двое музыкантов осматривают свою форму. Надо пришить пуговицу, подкоротить брюки. Задача оркестра — развлекать пассажиров. Они должны играть и до, и после полудня. Один концерт они дают вечером и один днем. По воскресеньям им вменяется в обязанность играть во время богослужения. Чтобы справиться с этой задачей, музыканты делятся на две группы, у каждой группы своя форма. Трио, которое играет до полудня, облачается в белые фраки для вечерних серенад. Предназначаются синие фраки с зеленоватым отливом. К отворотам фраков прикреплена золотая арфа. Это правило действует на всех судах компании White Star. Джим и Алекс сидят в каюте и подкорачивают брюки. Их ждет новый тяжелый рейс, новое судно, новая жизнь в тесной каюте. Они обсуждают свои гонорары, которые с тех пор, как фирма Black & Black взяла на себя обязанности импресарио в Северной Атлантике, уменьшились на целый фунт. Теперь музыкантов больше не числят членами команды. Они считаются пассажирами второго класса. Это несправедливо, но дает возможность судовым компаниям распоряжаться музыкантами по своему усмотрению. Алекс сердится и призывает на голову Блэков все мыслимые несчастья. Джим, дюжий добродушный альтист из Дублина, более сдержан. Но им обоим не помешал бы этот лишний фунт. Самое нелепое заключается в том, что музыканты, причисленные отныне к пассажирам, должны будут предъявить $50, чтобы получить разрешение сойти на берег в Нью-Йорке. Этого требует иммиграционный закон. Музыканты с ожесточением работают иголками, чертыхаясь и кляня все на свете. Да, таково судно. Наверху на палубе стоит капельмейстер Джейсон Кауарт. Джейсон уединился на кормовой палубе. Ветер ерошил его волосы. Прищурившись, он смотрел на порт, на узкие улочки Саутгемптона. Там были семьи, дети, дома. Он любил эти минуты перед самым отплытием, любил смотреть на покидаемый им город. Это тоже было его загадкой, его великим почему, и дарило ему покой. В свое время у Джейсона была возможность выбрать любую профессию, но обстоятельствам было угодно, чтобы он стал судовым музыкантом. Однако это нисколько не тяготило его. Он давно потерял счет судам, на которых играл за эти годы, и рейсам через Атлантику. Вокруг него всегда все было в движении, всегда новые пароходы и новые люди. Музыканты приходили и уходили. С некоторыми он играл не один год, с другими всего один рейс. Потом они спускались по трапу и исчезали в улочках таких же портовых городов, какой сейчас раскинулся перед ним. Может быть, их ждал дом со звонкими детскими голосами, которые сообщали на всю улицу, что папа вернулся из плавания. А может, их ждала унылая жизнь в каком-нибудь жалком пансионе. Музыканты приходили и уходили. Джейсон уже ничему не удивлялся. Все изменялось. Только он сам и его золотисто-коричневая скрипка оставались прежними. Джейсон плавал уже давно. Он видел много пароходов и морей и овладел всеми тайнами своего ремесла. Работа в судовом оркестре отличалась от работы в оркестрах, которые играли на берегу. Хотя бы тем, что не всякая музыка подходила, если на море было неспокойно. Кто бы мог предположить, что пожилых дам начинает рвать от сказок Гофмана, когда свежий ветер сменяется сильным? Кому, скажите, такое могло бы прийти в голову? Люди в море, все эти путешественники, являли собой особый феномен. Это Джейсон усвоил уже давно. Он и сам был таким путешественником, и, подобно грузовым маркам, которые показывают на корпусе судна допустимую осадку в разное время года и при различных условиях, он тоже квалифицировался и определялся в зависимости от изменяющихся обстоятельств. Самая нижняя грузовая марка на корпусах всех судов обозначается буквами WNA — Winter North Atlantic. И Джейсон был готов к зиме в Северной Атлантике, к мрачному, безысходному настроению, которое могло охватить пассажиров, когда пароход входил в ледяную кашу к западу от большой Ньюфаундлендской банки. Тогда ему приходилось выбирать бодрую музыку, заботясь, однако, чтобы она не была слишком веселой. Ему были знакомы и ветры, и штормы, и вид серого пенящегося моря, и железный холод, который наступал, когда судно входило в полосу айсбергов. Северный полюс отправлял своих ледяных послов на юг даже летом. Он испытал и предрассветный бриз, и долгий, ленивый, июньский, и июльские дни, когда море покрывалось легкой зыбью, в такие дни следовало выбирать более спокойную музыку. Он повидал разных пассажиров, здоровых и больных, добродушных и придирчивых, и постепенно освоил все тонкости своего ремесла. Однажды на Лузитании он исполнил «Янки Дудл», дабы оказать честь американскому сенатору, плывшему в Англию первым классом. Ну, кто бы подумал, что этот сенатор был патриотом южных штатов и не выносил ничего, что родилось с северней линии Мейсон-Диксон. Гнев распорядителя рейса по окончании обеда и вполне реальная перспектива использовать свой футляр для скрипки в качестве транспортного средства, чтобы вернуться домой, относились к тем воспоминаниям, которые Джейсон хранил в своем сердце. Он знал, какими несносными могут быть офицеры и какими капризными и неуправляемыми бывают музыканты. Знал, что в тесной каюте, которую делят между собой 7 или 8 человек, всегда возникают ссоры. Все судовые музыканты страдали от одного и того же — тоски по дому, пьянства, триппера, безденежья и тихих взрывов ярости при мысли о том, что они не нашли себе в жизни ничего лучше, чем аккомпанировать морской болезни в ритме вальса. Джейсон привык иметь с ними дело. Но в предстоящем рейсе обстоятельства складывались особенно неудачно. Этот новый парень, Давид, попал к ним по чистой случайности. Компания всего за 2 дня до отплытия обратилась к импресарио с просьбой найти скрипача. Им бы радоваться его появлению, а не позволять себе всякие выходки, как Алекс в поезде. Алекс был старый друг Джейсона и во многом помогал ему в оркестре. Джейсон прекрасно понимал, почему Алекс не пришел в восторг при виде юного музыканта. Сколько раз им приходилось отказываться от своих пожеланий относительно состава оркестра и рисковать, ведя игру с весьма сомнительными картами, взять хотя бы Спота. Музыкант он превосходный, спору нет, но его присутствие в оркестре не слишком радовало Джейсона. Он никогда не знал, чего ждать от Спота. А Петрони? Ну хорошо. Всем музыкантам трансатлантических рейсов было известно, что Лира Петрония Витта несколько расстроена, чтобы не сказать сильнее. Иногда на старого итальянца находило, и он не справлялся со своими обязанностями. Джейсон молил Бога, чтобы этот рейс окончился благополучно. Задача у музыкантов была несложная. В основном им предстояло играть в первом классе, где обычно все проходило гладко. Погода обещала быть хорошей, рейс недолгим. Но играть они должны были безупречно, чисто и без сбоев. Судно было гордостью торгового флота, да и вообще британской нации. На его борту собрался настоящий конгресс миллионеров. Джейсон, верный своей привычке, уже познакомился со списком пассажиров. На «Титанике» плыли Гуггенхаймы и Астеры, газетный магнат Стед и Сидор Штраус с супругой, писатель Футрелле, а также чрезвычайный посланник из Вашингтона. И обычная свора людей не столь благородных кровей, картежников и бездельников. Джейсон уже приходилось играть для такой публики, и он знал, что некоторые толстосумы любят жаловаться капитану на музыкантов. Может, им просто нечем заняться? А может, хочется показать своим спутникам, что и миллионеры разбираются в музыке? Кто знает? А с его музыкантами никто не мог предугадать, как сложится судьба судового оркестра. Джейсон не без содрогания вспоминал тот рейс, когда он играл с Петронием на Мавритании. В воскресенье капитан отправлял богослужение, и оркестр играл псалмы. Но посреди удивительной милости Петроний вдруг заиграл короткие, переливчатые трели, своего рода остинато, на тему «Рек кленового листа». Лишь благодаря присутствию духа Джейсону и Алексу удалось спасти положение. После этого злополучного богослужения на Мавритании Алекс поклялся больше никогда не играть с Петронием. Когда контрабасист, нанявшийся на «Титаник», не смог пойти в рейс, и контора Блэков не сумела заменить его никем, кроме Петрония, Алекс пришел в ярость и хотел отказаться от рейса. Но Джейсон и Алекс были старые товарищи, и Алекс остался. Как капельмейстер, Джейсон научился неплохо разбираться в людях, во всяком случае в музыкантах. Выбирая музыканта, он искал того, который бы крепко держался на ногах и не боялся качки, и в прямом, и в переносном смысле. Кроме того, он должен был хорошо владеть своим инструментом и содержать форму в надлежащем виде. И, наконец, было бы неплохо, чтобы он не начинал рассказывать историю своей жизни. Последнее, впрочем, было важно только для самого Джейсона. Если бы Джейсон мог выбирать, Давид, скорее всего, не подошел бы ему. Парень наверняка сбежал из дому. Здесь он выглядел так же, как бутылка шампанского, оброненная в бассейне порта. Один бог знает, что их ждет, когда они выйдут в море. Хорошо хоть парень, по-видимому, честный и услужливый. Он без лишних слов пошел со Спотом, когда тот потребовал себе помощника для настройки рояля. Могло быть и хуже. Алексу не стоило так сердиться. Джейсон снова перевел взгляд на Саутгемптон. Кое-где прощально махало развешанное на веревках белье. Жаждущие зрелищ толпились в порту, чтобы посмотреть, как пароход отойдет от причала. Джейсон обернулся. Рядом с ним стоял Алекс. «А я думал, вы приводите в порядок форму. Я себя неважно чувствую». Захотелось подышать свежим воздухом. Джейсон внимательно оглядел друга. Его лицо под светлой бородой казалось серым. И еще хотелось посмотреть, как мы будем отчаливать. Это всегда интересно. Они замолчали и молча смотрели, как по трапу бежали последние кочегары, пропустив на берегу по последней рюмке. На борт доставили последние мешки с почты. Джейсон глянул на своего верного соратника. Лицо у Алекса было уже не такое серое, но он по-прежнему молчал.